Глава 4. Свободный поиск. Как и обещал Рыжий, подъем состоялся в 8 утра. Народ выглядел вялым и помятым. Даже Ампер зевал во весь рот, хотя легли довольно рано. Пигмей еще и башкой маялся. Рыжий с тоской посмотрел на свою инвалидскую команду и только головой покачал. Одно радовало. До места, откуда нужно было начинать поиск, ехать около 4 часов. Ампер уселся за руль, Рина, как обычно, рядом за стрелка, а Кат дремал на заднем сиденье. Погорелов решил его пока что не будить. Пусть покемарит 20 минут. Здесь была территория жесткого контроля вояк-гуляйцев, но скоро пойдут дикие земли. Очень не хочется влететь в засаду. На КПП проблем не возникло. Никто не задавал никаких вопросов, просто поднялся шлагбаум, и сержант махнул рукой, давая разрешение проезжать. Навстречу шли грузовики в сопровождении БТРа. Похоже, возвращалась часть команды черствого. «Ка, за работу!» – окликнул Сенса Ампер. «Пошла чужая земля!» Тот мгновенно открыл глаза и потер лицо руками. Огляделся. «Это разве чужая? Здесь тишина и благодать. Редко можно даже пустыша встретить. Тут дозоры гуляйцев постоянно шныряют. Мужики эту землю контролируют». «Завязывай ворчать», – попросила Рина. «Нужно работу работать, а то влетим в засаду на безопасной территории». Ампер шел по маршруту, разработанному с Рыжим накануне. В 100 метрах позади пылил грузовик. Мушкет остался в стабе, у него куча своих дел. Ему левые замуты стронгов неинтересны. Ампер взялся за тангенту. «Рыжий, напомни мне, почему мы этим занялись?» «Во-первых, нас попросили об услуге, мы союзники, а во-вторых, нам перепадет кое-какое нужное вооружение и по халявной цене подкинут боеприпасы». «Вот это я уже понимаю», – согласился Погорелов. «Как там у вас?» «Нормально», – усмехнулся командир группы, – «только дроп зевает постоянно, а глядя на него, и я чуть челюсть себе не вывихнул». С заднего сиденья заржал Ка. Странное чувство юмора у человека. Ну да какое есть. Ампер вообще думал, что тот не умеет ни смеяться, ни улыбаться. Оказалось, умеет. Просто вершиной для него служит тортом в лицо. Кстати, похожим чувством юмора обладал Эйнштейн. Дорога была спокойной. Кластеры тут большей частью пустынные и никому не нужные. Поселки, деревни, садовые товарищества – все это мелочь. Поэтому гуляй-поле считалось довольно безопасным местом. Здесь просто отсутствовали большие массы зараженных, но очень важным, поскольку стоял сразу на нескольких торговых путях. Навстречу пару раз попадались машины. Один раз чуть ли не в лоб вышла старая Ауди с битым крылом. За рулем сидел мужик с квадратными глазами. Взвизгнули тормоза, машину развернуло посреди грунтовки, водила выскочил наружу и, размахивая руками, рванулся к дозору. «Всем внимание!» – скомандовал Ампер. «Похоже, новичок. Уралу стоп, занять оборону. Это может быть засадой. Ка, работай, родной. Что чувствуешь?» «Ничего не чувствую», – протянул Сенс. «Нет. Тут никого, кроме этого мужика. Либо они сидят дальше 500 метров, туда я просто не дотянусь». «Рина, что чуешь?» «Никакой ненависти к тебе, все ровно». «Ясно, прикрывайте». Ампер распахнул двери и встал на подножку, используя броню как щит. «Мужик, ты кто?» «Где я? Ничего не понимаю. В туман ночью въехал, а выехал в какие-то поля. Поселок непонятный, мутанты вокруг жуткие». «Не части», – попросил Погорелов. «Ты не дома, назад не вернешься. Тут все делятся на два типа. На зараженных, жутких мутантов, и на иммунных, таких людей, как мы. Мы не торопимся, но если быстро, ты садишься в свою машину и гонишь по этой дороге. На перекрестке налево и гонишь дальше. Увидишь водокачку, после нее еще километр и поворот направо. Дальше бетонный блок. Ребята с автоматами, там тебе все объяснят. Горючки у тебя на сколько? Мужик растерянно открывал и закрывал рот. Похоже, тарабарщина ампера выбила его из колеи. Пришлось повторить вопрос. «Эй, болезный, горючка есть?» «А? Да, километров на 80». «Хватит, все, двигай, новичок. Чем смогли, тем помогли. Доберешься часа за 3, тут не больше 50 км». «А чего так долго? Это же час дороги!» Начал проявлять эмоции мужик. Видимо, оживал. «Быстро не получится. Кое-где дорога кошмар. Твоя Ауди тут не прыгает. Развалиться может на кочке или на брюхо сесть. Хоть и старая модель, но все же не БТР. А если захочешь быстро и угробишь машину, вообще никуда не доедешь. Тебе решать. Кстати, как голова, не болит?» «Как с похмелуги», признался тот. «На, глотни грамм 100». Принимая от Рины бутыль с живчиком, предложил ампер. «Может, полегчает. Если ты иммунный, точно станет получше». Мужик подошел вплотную, взял фляжку, открутил крышку, понюхал, сделал глоток, его скрючило и едва не стошнило. «Держи в себе!» – рыкнул Погорелов. «Эта штука ценная, и если ты иммунный, привыкай, тебе ее всю оставшуюся жизнь хлебать». «Из чего это делают?» «Лучше тебе не знать. Но как, полегче?» «Да, вроде». Мужик сделал еще пару глотков. Его снова перекосило, но на этот раз он сдержал рвотный порыв. «И правда лучше». Он вернул флягу амперу. «Ну, я поехал?» «Езжай. Маршрут запомнил?» «Да». «Берегись людей. Не все такие хорошие. От мутантов удирай. Многие из них завалят тебя меньше, чем за секунду. Все, прощай». «Спасибо», – поблагодарил новичок и побежал к своей машине. Погорелов забрался внутрь и, дождавшись, пока Ауди освободит дорогу, скомандовал колонне. «Вперед!» «Добрый ты», – заметил Ка. «Но это хорошо. Новичку помочь – примета верная. Значит, нам удача будет». Пролетит мимо птица обламинго, не нагадит на голову. Только зря не спросил, откуда он гнал. Там может быть опасно. «Теперь-то уже поздно», – отмахнулся бывший прапорщик, глядя в монитор заднего обзора, где в пыли двигалась красная Ауди. Перезагрузившийся кластер нашли легко. Маленький поселок, частные дома. А значит, множество различной домашней живности. Мутанты такое любили. «Зараженные много», – доложил Ка, когда до поселка оставалось 0,5 км. «Колонне стоп», – скомандовал ампер. «Рыжий, как слышишь?» «Слышу тебя, доклад». «Кластер перезагрузился. Мужик, похоже, отсюда гнал. Зараженные». Он посмотрел на Рину, которая уткнулась в планшет. «Несколько десятков», – доложила блондинка. «Терзают скоты друг друга. Вижу серьезного Рубера. Смотрит на нас». «Дорога?» «Дорога перекрыта. Несколько брошенных автомобилей. Плохо, что там еще и трактор. Вся кабина в кровище». «Сколько до Рубера?» 740. «Ну что, народ, поднимемся немного». «Я за», – отозвался Дроп. «Звездочет тоже». «Ну, мы за». Окинув взглядом свой экипаж, озвучил желание остальных ампер. «Тогда работаем. Звездочет, крыша, валишь серьезных тварей. Остальные пока прикрывают. Дальше как пойдет. Начали!» Ничего интересного не было. Телескоп калибра 12,7 с двух выстрелов свалил Рубера и жрущего рядом топтуна. Те даже дернуться не успели. Десяток бегунов и лотерейщиков решили, где выстрел, там вкусная жратва, и рванули за добычей. Там и встретили ампера с Риной, которые работали с полуавтоматических дробовиков. К на всякий случай водил туда-сюда крупнокалиберным пулеметом. Еще несколько раз стрельнул звездочет. Кого он валил, было неясно. Ампир закинул дробовик за спину и, достав клюв, тронулся навстречу трем последним бегунам, которые спешили умереть. Тупым тварям не хватало мозгов, чтобы понять, что им не светит. «Милая, не стреляй, я сейчас немного дар потренирую». Рина кивнула, но дробовик не опустила, страхуя Ампера. «Замрите!» Три статуи послушно исполнили приказ, застыв в различных нелепых позах всего в паре метров от такой вкусной человечины. Погорелов не испытывал никакого дискомфорта, удерживая трех безмозглых тварей. Он мог бы держать их минут пять, а то и больше. Но сейчас время поджимало. Он быстро подошел и со всего размаха загнал клюв в висок бегуну, который почти дорос до лотерейщика. Немного осталось. Хрустнуло, оружие вошло сантиметров на 10. Не застряло, вышло свободно, а тварь завалилась на землю. С двумя другими было еще проще. Ампир обтер клюв и вернул его на поясную петлю. «Ка, как с целями?» «Никак», – отозвался Сенс. «Вообще не чувствую никого. Во всяком случае, на этой дистанции. Правда, в доме на окраине в подвале заперся мужик. Будем доставать?» «Если выйдет, объясним, что да как, но специально доставать не будем. У нас своих дел полно. Собираем потроха и валим. Мы займемся теми, что вы набили, а вы скатайтесь к Руберу». «Там метрах в 100 от него еще лотерейщик», — вклинился в разговор звездочет. «Найдете». На сбор потрохов ушло минут 20. Рубер одарил янтарем, тремя горошинами и 9 спаранами. Стоптуна тоже путнили к горошину. Неплохо для 2 минут стрельбы. Лотерейщик одарил всего парой виноградин. Пришлось покопаться в ошметках, чтобы найти мешок. Тяжеленная пуля разнесла голову в кашу. Все же звездочет был отличным стрелком. С дистанции в 800 метров в башку по движущейся цели. «У нас 8 спаранов», — сообщил Рыжий. «Неплохо за 2 минуты», — подвел итог экс-ОМОНовец. «Патронов не шибко много потратили. Конечно, больше всего жалко патроны к Корду, но они окупились. Все равно без боя не прорвались бы. А так лучше уж на наших условиях». Дроп подогнал Урал к Затуру на въезде в поселок. Тут и там валялись растерзанные тела, чаще всего обглоданные до костей. Пигмей оставил свой пулемет и быстро прикрепил крюк мощной лебедки к крайней машине, которая и создала пробку. Раздался скрежет, и груда металлолома, вздрогнув, начала расползаться. Армейский грузовик с легкостью растащил завал. Врубившийся в затор трактор отогнали своим ходом, так как тот был в полной сохранности, только кровью уляпан. «К нам гость!» — тыкнув пальцем в не очень старый дом с облупившимися белыми наличниками, сообщил Ка. Все вскинули оружие, взяв на прицел мужика с двустволкой и патронташем через грудь поверх тельняшки. Прямо революционный матрос. «Эй, служивые!» — опустив ружье заплетающимся языком, произнес он. При этом в его голосе слышалось отчетливое урчание зараженных. «Че тут творится?» Ампир еще ни разу не видел того, кто почти дозрел. Мужику явно оставалось недолго, может, час, и свежий пустыш готов. Его трясло, язык не слушался, руки дрожали. Рыжий подошел поближе. «Мужик, тут зомби!» — начал он пороть полную фигню. «Боевой вирус, утечка на трассе. Ты извини, но тебе почти конец. Еще немного и превратишься. Будешь на людей кидаться. Решай. Или мы кончим быстро, или подождем, когда дозреешь, и снесем башку. Сам понимаешь, оставить в живых тебя не можем». «Лечить никак?» Не обращая внимания на полную нестыковку с реальностью, вяло спросил тот. Рыжий покачал головой. «Кто-нибудь выжил? У меня дочка отсюда в двух домах живет. Не знаем, мы чистильщики, тех, кто обратился, кончаем. Тем, кто иммунный, помогаем». «Вот чешет», — хмыкнул звездочет, так и лежащий со своим чудовищем на крыше. Но его никто, кроме Погорелова, не услышал. «Дай курева», – попросил зараженный. Рыжий, нарушая неписанное правило рейдеров вне стаба не курить, протянул тому сигарету и зажигалку. Ка так и остался в машине, водя пулеметами. Остальные рассредоточились, держа периметр. Мужик закурил, движения его стали совсем вялые. Рыжий зашел сбоку, достал новенький армейский ПЛ-15 и навернул на него глушитель. Матрос на это внимания не обратил, делая глубокие затяжки, чтобы успеть докурить. Не успел. Лязгнул затвор, вылетела гильза, выстрел был чуть громче духовушки. Хороший пистолет, патрон средний, но, скорее всего, все, что до кусача возьмет. Если, конечно, патрон с сердечником, а не экспансивный. Плеснуло красным на крыльцо. Экс-ОМОНовец ухватил заваливающееся тело за воротник и аккуратно прислонил к перилам, после чего расстегнул патронтаж и забрал ружье. «Рина, Ампер, забирайте, ваш калибр. Правда, пулевых всего 5, остальное картечь. И поехали отсюда». «Не нравится мне это место. Слишком много тут тварей местных пожрали. Кластер быстрый. Всего пару часов прошло, а люди уже дозревают. Те, кто выжил сейчас, в пустыши обратятся». Все загрузились в машины. Поселок небольшой, домов 100. А это очень много жителей и домашней скотины. Тут может неплохая тварь отожраться. Где-то в загоне замычала корова. Ничего, ей недолго осталось. Даже если группе удалось завалить всех пришлых, то тот, кто сейчас еще жив и скоро переродится, сможет сносно питаться с неделю. Хотя, скорее всего, недостатка в желающих не будет. «Ка, сколько народу чуешь?» Словно подслушав мысли Погорелова, спросила блондинка. «Человек 40, прячутся по домам и сараям. Вон там кто-то на окраине леса залег. Похоже, видели в бинокль, как мы добили зараженного. Теперь никто не выйдет». «Да и хрен с ними, пусть сидят. Не хочу тратить на них патроны». Она уже перезарядила свой дробовик, тот самый, что взяли с мертвеца в дачном поселке. Ампир же пользовался облегченным вепрем на 10 патронов. Удобная машинка. Взял его трофеем, когда чистили цементный завод после Орды. «Шухер!» – заорал Ка, но было поздно. Тень, метнувшаяся из-за одного из домов, ударила всей массой в борт броневика, сдвинув его на пару метров и слегка развернув. Ампир не пристегивался и приложился виском от триплекс. В глазах на секунду заплясали звезды. Рина закричала, поскольку дверь слегка вогнула внутрь. Ка тщетно пытался найти выпавший планшет, чтобы навести на тварь крупняк боевого модуля. Он тихо матерился. Вся его флегматичность слетела. Похоже, сенс был близок к панике. Новый удар, и что-то отлетело. Погорелов сфокусировал взгляд на куске металла, упавшего на дорогу. Это был тот самый модуль с пулеметом. Нападавший снес его одним ударом. Откуда-то со спины заработал автомат. Следом к нему присоединился автоматический дробовик. Похоже, это рыжий и дроп подключились. Нападавший оставил в покое консервную банку и рванул к огрызающейся добыче. Погорелов вытащил из крепления свой автомат и вывалился наружу. Нечто, напоминающее громадного зверя на 4 лапах с огромной головой, слегка вытянутой, покрытой костяными накладками, из которых сейчас выбивали искры пули автомата командира группы, мчалось на выстрелы. На мягкие свинцовые пули 12-го калибра тварь, похоже, чихать хотела. Размером она была с микроавтобус, не слишком высокая, с мощными передними лапами, которые выдирали целые куски дерна. Больше всего она была похожа на медведя, но любой косолапый удавился бы от зависти от такой скорости. Одно слово – элита. 30 метров до Урала тварь преодолела за несколько секунд. Машина стояла под углом. Прыжок, удар в переднее крыло, бронированная сталь лопнула, словно была из консервной жести. Машину тряхнуло. Дроп не удержался и соскользнул с подножки. Ампер выстрелил навскидку. Кумулятивка, которую он неизменно держал в заряженном подствольнике, ударила мутанта в середину спины. Тварь завертелась и скакнула в сторону, стараясь уйти с линии огня. Но именно в этот момент в собачьей будке Урала появился пигмей со своей скорострельной убивалкой. Очередь в десяток выстрелов пришлась прямо в морду твари. Бронебойно-зажигательные пули калибра 12,7 элите не понравились. Дернув лапой, она прошлась когтями по кунгу, разорвав в клочья бронелист. Затем отшатнулась, ее мотнуло в сторону. Она еще раз размазалась в воздухе, словно тень, и появилась снова в палисаднике метрах в 5 от прежнего места. Но шансов у нее было ноль. Грянул одиночный выстрел из КСВК звездочета. Ствол снайперки торчал из образовавшегося в кузове рваного отверстия. Еще одна очередь из пулемета угодила в спину, перерубив позвоночник. Снова хлопнул зверобой звездочета. Тварь дернулась, вырвав куст сирени, и затихла. «Хана модулю», – неожиданно произнес выпавший из дозора К. Ампер уставился на него, пытаясь понять, шутит тот или нет. И если бы не крупняки, их бы на части порвали. «Живы!» – проорал бывший ОМОНовец, высунувшись в собачью будку кабины. На лбу у командира наливалась офигенная шишка размером с кулак Рины. Похоже, во время удара тот улетел внутрь и приложился обо что-то в кабине. «Живы!» – отозвался Ампер, подходя с остальными к грузовику. В голове хорошо гудело. «Вы как?» «Дроп погиб», – мрачно заметил командир. «Сучья элита! Он вылетел наружу, когда она нас протаранила, и тварь на него наступила. Кровавый шлепок с раздавленными ребрами, только его дробовик уцелел». «Блин, Ка, как же ты так ложанулся? Что, опять замечтался?» «Ты эту тварь видел?» Флегматично поинтересовался Сенс. «Она скрывалась до последнего мгновения, и я ее учуял только когда она отвод глаз скинула и в скольжение перешла. Я таких тварей еще не видел. Нам повезло, что ее Ампер отвлек. И пигмей со своей скорострельной швейной машинкой ей в морду зарядил. Похоже, все остальные стволы ей до фени». «Да ладно, я все понимаю. Сам впервые подобное видел. Это элита с большой буквы. Хорошо, что ее еще двенашка взяла». «Хрена с два!» – раздался из палисадника озадаченный голос звездочета. «Половина того, что мы в нее засандалили с пигмеем, застряла в панцире, и ей прилично досталось от гранаты Ампера. Вот она реально дело натворила. Прожгла дыру размером с 3-литровую банку. Насколько глубоко, непонятно, но шкуру попортила. Похоже, одна из пуль перерубила позвоночник, а я последним выстрелом угодил в стык пластин, а может и пигмей. Короче, повезло нам, братва. Могли бы уже перевариваться. Кстати, похоже, производная этой твари не человек, а медведь». «Выпотрошил?» – поинтересовался пигмей, который снимал с погибшего уцелевшее оружие и боеприпасы. «Когда бы я успел?» – возмутился снайпер. «Я только раны осмотрел. Сейчас займусь». Через 5 минут он появился с пакетом в руках. «Богатая тварь! Янтарь узелковый много, чуть больше 0,5 кило. Спаранов под 100, точно не считал. Гороху под 1,5, 2 красные жемчужины и 2 черные». «Однако!» – присвистнул рыжий. «Хорошо поднялись, только цена дорогая». Он бросил взгляд на погибшего. «Ну, закон вы знаете, 20% уходит отряду, значит, 1 черную в минус. Поскольку нас 6, то будем жребий тянуть, а потом кто какую из шапки вытащит. Но это после, сейчас надо скорбным делом заняться». Он направился к телу, накрытому уже окрасившейся кровью кремовой простынёй в цветочек. «Как дроба хоронить будем?» Впервые с момента нападения заговорила Рина. Голос у нее дрожал, в глазах стояла влага. Не сказать, что они были дружны с погибшим, но тот всегда к ней нормально относился. «Как викинга», усмехнулся рыжий, и ему бы понравилась подобная идея. «Эй, Ка, в этом доме никого нет?» Сенс отрицательно покачал головой. Ампир прикинул расклад. Дом на отшибе, до других строений довольно далеко. Не должно загореться. Да даже если загорится, плевать. Все равно здесь все скоро умрут. Те, кто, конечно, не умер. Похороны были быстрыми. Тело дроба завернули в простыню и занесли в дом. Уложили на кровать, полили все вокруг керосином, которого в доме нашлось прилично, после чего рыжий поджег занавеску и, не торопясь, покинул огненную могилу. «Прощай, друг», – произнес командир и, развернувшись, пошел к машине. «Что думаешь, Ампер, не сдохла наша лошадка?» «Вроде нет. Кого за руль посадишь?» «Сам поведу. Ребята как ехали в Кунге, так и поедут. Пигмея в собачью будку, а звездочет тылы с турели прикроет. Там ПКМС, вот на тыл его и развернем». Ампер посмотрел на лопнувшее крыло, на вырванный кусок брони у Кунга. «Да, элита оказалась матерой. Если бы не крупняки, свалила бы всех». Дозор был покоцан еще больше. Обе двери и стойка с правой стороны вмяты внутрь, триплекс накрылся, весь в мелких трещинах, ни черта не видно, кроме этого их заклинило. Автономный боевой модуль валялся на дороге, и с ним сейчас возились пигмеи и звездочет. Каа сидел на крыше броневика со штурмовой винтовкой латинян и вертел башкой, контролируя местность. «Сучья элита!» – матерился снайпер. «Такую машину испоганила! Камеры накрылись, система наведения в хлам. Пулемет уцелел, но без модуля его нельзя использовать. Он для него делался». Пигмей покачал головой. «Пулемет и весь боезапас снимем. Система управления у нас есть, осталось с другого модуля. Пусть винт пошуршит мозгами, может придумает, как из того, что осталось, сделать что-то путное. Мы с латинян много всякого барахла натащили, да и от имперцев двойника нашего ампера добра куча осталась. Может, найдем что полезное?» Погорелов усмехнулся. Винта главного технаря базы ждала зубодробительная задача, как из ничего сделать что-то. Но про него все говорили, что тот механик от бога. Дар у него заставлять работать поломанное, если оно не до конца умерло. Это, конечно, если группа вернется. Плохая тенденция 2 за 2 дня налететь на элиту. 1 погибший. Ампер поглядел на полыхающий дом. Пока мужики возились с разбитым модулем, он уселся за руль, завел двигатель, услышав негромкое урчание, улыбнулся. Хоть этот не пострадал. Деревню покинули через 40 минут под аккомпанемент обвалившегося дома. Через 2 часа рыжий скомандовал стоп. Поредевшая группа вышла в район поиска. Машины оставили во враге, а с ними звездочета на рации и охране. Если бы не погиб дроп, это была бы его обязанность. Снайпер устроил себе лёжку и вооружился винтовкой латинян, на которую установил глушак и пламя-гаситель. Патрон у нее довольно мощный, но заточен под людей средних тварей. На элиту с таким не ходят. «Бывайте», – махнул рукой звездочет, обустраивая себе лёжку в корнях вывороченной сосны. «Точка удобная, имеющая почти круговой обзор. Подобраться к оврагу незамеченным почти нереально». Рыжий махнул рукой в ответ и повёл группу за собой.